Такая же авантюра, только масштабом крупнее. Сейчас я иначе смотрю на это. Уходить надо не к Маслаку. А куда же? В Вешенскую. Григорий с досадой пожал плечами. Это называется опять за рыбу деньги. Не подходит это мне. Копарин посмотрел на него остро заблестевшими глазами. Вы меня не поняли, Мелехов. Могу я вам довериться? Вполне. Честное слово офицера? Честное слово казака. Копарин глянул в сторону возившихся у стоянки Фомина и Чумакова, и хотя расстояние до них было порядочное, и они никак не могли слышать происходившего разговора, понизил голос. Я знаю ваши отношения с Фоминым и другими. Вы среди них такое же инородное тело, как и я. Меня не интересуют причины, заставившие вас пойти против советской власти. Если я правильно понимаю, это ваше прошлое и боязнь ареста, не так ли? Вы сказали, что вас не интересуют причины. Да-да, это к слову. Теперь несколько слов о себе. Я в прошлом офицер и член партии социалистов-революционеров. Позднее я решительно пересмотрел свои политические убеждения. Только монархия может спасти Россию. Только монархия. Само провидение указывает этот путь нашей Родине. Эмблема советской власти — молот и серп, так? Копарин палочкой начертил на песке слова «молот», «серп». Потом впился в лицо Григория горячечно блестящими глазами. «Читайте наоборот». Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится революция и власть большевиков. Знаете ли, меня охватил мистический ужас, когда я узнал об этом. Я трепетал, потому что это, если хотите, Божий перст, указывающий конец нашим метаниям. Копарин задохнулся от волнения и умолк. Его острые, с тихой сумасшедшенкой глаза были устремлены на Григория. Но тот вовсе не трепетал и не испытывал мистического ужаса, услышав такое откровение. Он всегда трезво и буднично смотрел на вещи, потому и сказал в ответ, «Никакой это не перст. Вы в германскую войну на фронте были?» Озадаченный вопросом Копарин ответил не сразу. «Собственно, почему вы об этом?» «Нет, непосредственно на фронте я не был». «А где же вы проживали в войну?» «В тылу?» «Да». «Все время?» «Да, то есть не все время, но почти. А почему вы об этом спрашиваете?» «А я на фронте с 14-го года и по нынешний день, с небольшими перерывами. Так вот, насчет этого перста. Какой там может быть перст, когда и Бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С 15-го года, как нагляделся на войну, так и надумал, что Бога нету. Никакого. Ежели бы был, не имел бы права допускать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили Бога, оставили его одним старикам да бабам, пущай они потешаются. И перста никакого нету, и монархии быть не может». Народ ее кончил раз навсегда. А это, что вы показываете, буквы разные перевертываете, это, извините меня, детская забава не больше. И я трошки не пойму, к чему вы все это подводите. Вы мне говорите попроще да покороче. Я в юнкерском не учился, и не дюже грамотный, хотя и офицером был. Ежели бы я пограмотнее был, может, и не сидел бы тут с вами на острове, как бирюк, отрезанный половодьем. Закончил он с явственно прозвучавшим в голосе сожалением. «Это неважно», — торопливо сказал Копарин. «Неважно, верите вы в Бога или нет. Это дело ваших убеждений, вашей совести. Точно так же не имеет значения монархист вы или учредиловец, или просто казак, стоящий на платформе самостийности. Важно, что нас объединяет единство отношений к советской власти. Вы согласны с этим?» «Дальше». «Мы делали ставку на всеобщее восстание казаков, так? Она оказалась битой. Теперь надо выпутываться из этого положения. С большевиками можно бороться и потом.